все тряпки на голову поодевай. Гродствовать не начну. Тут за крестными турами хватает. Но помните, любой подвиг, если берет человек без благословения, вот этой прелесть будет, то ли ее рост, то ли какое-то нестяжание, то ли посты, то ли молитвы, если без благословения, будет прелесть, гордость духовная. Вот это, чтобы знали всегда. Вот, многие впадают в гордость, то посты налаживают на себя чрезмерно, то какие-то молитвословия уже сверх меры налаживают на себя, то какой-то подвиг мнимого роста своего, дури своей налаживает на себя. Это все прелесть есть. А если по благословению, когда ради святого послушания человек делает, тогда от этого духовная польза, духовная радость и духовное утешение, и жизнь спасительная будет. Всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую со святым праздничным воскресным днем сегодня. Господь сподобил после пасхальных дней первую малую Пасху совершать, светлое Христово воскресенье. И теперь в течение сего года, каждую неделю, каждое воскресенье, день Господень, мы будем и петь воскресенье Христово, праздновать малую Пасху, славить Господа, воскресшего и смертного, победившего смерть и смерть, разрушившего ад и даровавшего нам живот вечный. Так мы поем вот гимн воскресшему Христу и святого Евангелия на каждой утренне. И праздник сегодня совпадает и вознесение Господне. Ибо мы знаем, после Пасхи, после воскресения последовало и славное вознесение с плотью на небеса Господа, когда Христос, возведший учеников своих на гору Елеонскую, благословил их и вознесся от них с пречистой плотью на небеса. И оттуда обещал послать Духа Утешителя, повелевая ученикам пребывать во Иерусалиме, в молитве, посте, никуда не отлучаясь, ожидать утешения Духа Святого. И в течение 10 дней до праздника Святой Пятидесятницы апостолы святые пребывали в Сионской горнице в молитве, посте, ожидая обещанного утешения. И в будущее воскресенье Господь сподобит нас Святую Пятидесятницу праздновать, когда Дух Святый снидет на святые ученики и апостолы и на всю Церковь Христову. Начинается от дня Пятидесятницы историческое бытие Святой Церкви Православной. День рождения Церкви, который спасает, освящает и всем дарует наследие жизни вечной до сего дня. В сегодняшний воскресный день особая память святых 318 богоносных отцев Первого Вселенского Собора, утвердивших святую веру православную. Историю мы знаем. Какие гонения тяжкие претерпела церковь от безбожников. Вначале же Доский Синедрион гнал Христа и апостолов и церковь первую. Затем римские императоры жуткие гонения воздвигли, кровавые, страшные гонения на церковь святую. Вот церковь по ихним замыслам подлежала полностью уничтожению, чтобы воспоминаний даже о Христе не было распятым. Такова была цель и Нерона, и других римских императоров кровавых. Жуткие страшные гонения претерпела церковь, но прибудет она, как Христос сказал церковь, до скончания века, и никакие силы зла ада не одолеют. Казалось, все уничтожено. Катакомбы загнаны, в пещерах римских мы, христиане, собираются, там тайно молятся, и оттуда их забирают и ведут на казни, и они мужественно умирают, мучениками становятся. Казалось, кончено все. положен предел всему терпению, но Господь милостью критические моменты, после того, как очистилась церковь от всего плохого, Господь дал ей свободу. Император, равноапостольный Константин Великий, по молитвам своей благочестивой матери, царицы Елены, дал свободу церкви. Свободно стойте храмы, монастыри, молитесь открыто. Никто вас гнать не будет. И сам царь Константин, торжественно, чудесно призванный Богом, к вере Христовой, стал христианином, последователем Церкви Христовой. Побежден враг, но дьявол никогда не смиряется. Он ищет новые пути. Как бы досадить Христу и Его Церкви Святой? Ереси, расколы пошли, ариалство пошло. Повыдумывал бы константинопольский поп Арий, выдумал свое лжеучение, что Христос не есть Бога-человек, а простой человек, Божьей Матери и нет, а есть просто человекородица, родила человека обыкновенного. Даже они именовали не Богородица, а человекородица или Христородица. Жуткое смущение пошло в церкви. Арианство поддерживали и власть имущие тогда очень люди. Тяжко было в церкви, смуты большие, вражда, и последователи Ария были, и последователи из церкви Христовой были. Вражда была, кровопролитные даже столкновения были между верующими. И тяжелое время для церкви было. И вот император Константин, дабы умиротворить церковь, повелел созвать всех епископов Вселенной в городе Никей, чтобы решить все церковные вопросы соборно. Изволися нам и Духу Святому. Как мне вначале собрался Вселенский апостольский собор в 52 году, так и в 325 году собрался первый Вселенский собор. Сошлись, съехались, а епископы со всей Вселенной тогда же. От всех поместных церквей собрались епископы. И святитель Афанасий Великий, Александрийский, и святитель Николай Чудотворец, и святитель Спиридон Тримфунский, и другие великие святители все пришли на этот Вселенский собор, чтобы умиротворить церковь, решить церковные вопросы. Вот долго рассуждали обо всем, долго богословские споры, долго очень выслушивали речи богословские, витиеватые. Мы знаем, как чудесно святитель Спиридон всех убедил. Вот, что такое Троица Святая, единосущная и нераздельная. Рассказывал вам, как Спиридон был сельским простым епископом, почти неграмотным, пас овец. Раньше были, сейчас нет уже таких, хор епископов. То есть сельские, в селах были епископы еще церкви Христовой. И вот Спиридон и просится на соборе. Отцы святые, и мне ж позвольте сказать. Да что ты, тут такие философы, тут такие образованные, грамотные выступают. А ты-то будешь еще дед говорить, старый, ничего не понимаешь. Сиди, не позорь. Опять Спиридон просится. И мне ж позвольте сказать слово свое епископское. Ладно, упросил, скажи только недолго. А я долго не буду. Взял святой Спиридон, помолился, кирпич взял в руки, сжал его, помолился в руках. Вверх пошел огонь, вниз полилась вода, в руке остался этот самый песок. Вот вам святая Троица, единый кирпич, единое целое, и три состава в него. Точно так и Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Разные личности, но единосущные в своем существе. Подивились сердцы, возблагодарили Бога, поклонились Спиридону, а Спиридон за свою суковатую палку и текать с собора, чтобы не славили его, чтобы не величали. Бегом опять своим козом, свою деревню, своим лекарственным травам, которые он любил собирать, святитель Спиридон Тримфунский. И до сего дня нетленными мощами в Греции почивает вот святитель Спиридон, великий чудотворец, участник Первого Вселенского Собора. святитель Николай горячим характером был такой, нетерпеливый. И когда Арий хулил Господа Иисуса Христа и Божию Матерь, он не выдержал и что? Дал по морде ему. Так что тот и задрал ноги даже свои, Арий. Его вначале святые отцы осудили, но бить-то нельзя ж. Вот, все-таки он еще был и священник, и низвергнутый из сана. Вот на Божия Матерь и Спаситель сами явились царьградскому патриарху, оправдали ревность святителя Христова, чудотворца Николая. Много других чудес совершил Господь на Первом Вселенском соборе. 318 святителей решили вопрос, осудили Ария еретика нечестивого, предали его анафеме вечному проклятию отлучения, вот, и утвердили святую веру православную, и установили нам символ веры, который мы поем и читаем со каждой службой, верою во единого Бога Отца Вседержителя, в Отца неба и земли видимым всем и невидимым. Вот таково событие вспоминает Церковь Христова. Итак, на протяжении всей истории Церкви, из года в год, с поколения в поколение, столетия в столетие, дьявол борется с Богом, мстит Богу постоянно, смуты вносит Церковь. Потом появились духоборы, которые о Духе Святом плохо говорили, о том, что он не есть единосущен Святой Троицы. Вот. И святые отцы на Втором Вселенском соборе собрались, осудили этих духоборов македонцев. Вот. И символ веры продолжили. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. А в чем у нас различие с католиками и унятами-сатанистами? Добавили они слово «от Отца и Сына Исходящего». Это ересь страшная. Только Отец не спасает Духа Святаго. Почему у нас никогда единого общего не будет? Никогда с католиками, с униатами. Хоть будут пытаться и пытаются нас соединить, особенно с униатами. На Украине какую-то хотят единую помисную церковь заложить. Православную никогда этого не будет. С еретиками, да не общаешься, апостольские правила говорит. Латиняне католики и униаты, еретики, они исказили вероучение, догматы они исказили в символ веры. Филиоквы добавили от Отца и Сына Исходящего одно слово, и все вероучение уже церковное искажается от Духа Святого. Почему никогда мы не сможем не служить вместе, так называемые объединяться, если не покаяться в своей ереси, отвергнуть это от Отца и Сына Исходящего? Тогда твой вопрос через покаяние всех принимаем и всех называем единой Церковью Православной. Вот. Потом другие еретики появлялись, и постепенно символ веры вот, добавлялся до нынешнего его состояния. Вот, вера и воедино крещение. Потому что бытовало мнение в церкви, которое осудило церковь, что если человек тяжко согрешил, он теряет дар крещения, значит, его перекрещивать надо. Нет, таинство крещения остается действенным. Нам только дается после тяжких грехов наших таинство покаяния. Никогда перекрещивать нельзя людей. Верую воедино крещение, восставление грехов. Также о воскресении мертвых был спор большой церкви, почему и добавлены слова «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Это разделение начали с церкви, добавили слова «святые, святые отцы», и «верую во единую святую соборную и апостольскую церковь». Вот что нам оставили святой символ веры, святые отцы, который мы обязаны все сознательно знать, исповедовать, что мы исповедуем, веровать несомненно твердо и быть последователями Матери Святой Православной Апостольской Церкви. Почти 2000 лет Церковь освящает, всех спасает и просвещает всех хотящих наследовать жизнь вечную. Наш 20 век также очень сложный в церковном отношении. Все силы адские перед пришествием Христовым восстанут на церковь. И действительно, она так и есть. Начался 20 век со смут. Начался 20 век с борьбы с верой православной. Секты пошли, баптизм этот американцев. Вот всякая нечисть пошла в 20 веке распространяться началась. Вольнодумство в церкви началось. Пришла сатанинская власть советская безбожная. Как некогда во времена Римской империи жуткую войну объявила церкви. Уничтожить, как некогда императоры римские говорили, даже воспоминание о Боге, о Христе Спасителе. Уничтожить полностью, все храмы закрыть, монастыри разорить, всех перебить, перестрелять. И полилась страшная мученическая кровь, как во времена Римской империи по всей земле русской. Мы знаем небольшое число священномучеников и мучеников, которые умирали мученически за веру Христову, умирали за церковь, за землю нашу русскую, умирали. Но они становились на колени перед безбожниками, мужественно, стоя, пая себе вечную память, они умирали, уходили в вечность. Оканчивали они свою временную жизнь, начиналась вечная жизнь. Когда-то рассказывал вам, сегодня день престольный Симоно-Канонитской обители, это в Абхазии, вот, за гаврами, на берегу Черного моря, чудесная икона Божией Матери пришла от избавительницы от Афона. И обитель, где был похоронен апостол Симон Канонит, про память его сегодня празднуем, быстрая чудная обитель была. Новый Афон назвали, ибо точно по подобию все старого Афона было создано там, в этой святой обители. Когда 20 век пришел, безбожники определили всех монахов нового Афона, как мракобесов, уничтожить, расстрелять. Погрузили два корабля было в монастыре, всю братью погрузили на корабли, вывезли в море и потопили эти корабли. И братья, умирая, утопая в волнах Черного моря, пели «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». И эта прощальная, мужественная песня слышалась до самого берега, и люди стояли и плакали, прощаясь с братьями. Вот так Русь умирала наша, но не сдавалась. «Не Петербургой жить хочу, ай, Бога, мне не надо ни церкви, ничего, только дайте мне жить». Нет. Спокойно отпевали себя, пели «Ныне отпущаешься» и уходили в бессмертие. Вот наши мученики 20-го уже века. Не победил дьявол, не победил этот усатый преступник, сатанист, таракан, этот Сталин сатанинский. Вот, как он не объявлял безбожные пятилетки, первые объявили. Борьба жутчайшая, ни одного храма уже действующего, ни одного епископа на воле нет. Страшное время. Разгул полный преступности, безбожие, разврата. Все поощрялось государством лишь только, чтобы люди забыли о Боге. Вот. Опрос сделали. Почти 90% все верующие оказались. Тайный опрос сделали среди населения. Опять взбесился этот таракан усатый в Кремле. Новую пятилетку надо объявить. Уничтожить Бога. Вырвать из сердец советских людей, как он говорил. И тут уже переполнилась чаша гнева Божия. Грянула война отечественная. Жертва принесена. Тяжкая, конечно. Кровавая, очистительная жертва. Вспомнилось тогда, аукнулось этим всем сатанистам, коммунистам, что существует слово «братья и сестры», что существует церковь, что существует где-то в тюрьмах гниют митрополиты, святители, исповедники, священники, освободить всех епископов, освободить всех священников немедленно, открыть храмы, монастыри, погибаем. Гитлер на нас напал, бомбит нас. Вот тогда-то и обратилась вновь. Пресвятая Богу, а ты есть храм, молись. Мужики воевали, а бабы платочки наши все плакали, черные платочки стояли и молились по храму защитников Отечества нашего. Вымолили. Размахался медведь наш русский дубиной, вот, и всех немцев погнал, и полякам всем подоставалось, вот. Чуть не дошел до Франции, вовремя остановили мужика нашего русского, да потопали по всей Европе тогда. Вот, кончилась война, победили. Матерь Божия Казанскую заступницу торжественно внесли в собор подпиравший и прославили. Она заступница, приехал митрополит Илья с Гладливанских великих подвижник и всем рассказал, какое заступление Казанской Божией Матери было для земли святой русской. Спасены города, вот Москва от поругания, Санкт-Петербург и другие города русские были спасены чудесным заступлением Пресвятой Девы Марии. А Киев за нечестие, вот этих автокефалистов, самосвятов, которые бесновались в 18 году, уже там убивали митрополита Владимира с большевиками вместе, был разорен до основания. И самой главной святыни Киев лишился, это Успенского собора, Киево-Печерской лавры. Ушла лавра вместе с иконой чудотворной ввысь, навсегда ушла. Уже ушла, и сейчас то, что стоит, то подобие, то уже в Киеве там стоит этот самый. Мираж лавры, но уже та лавра, настоящая святая, она, конечно, ушла в вечность навсегда. Вот, спасла Матерь Божья землю русскую от поругания. Вот, пришло время, но, как и во время Константина Великого, вздохнула церковь, обрела свободу. Государство и не помогает, но спасибо, хоть не лезет сейчас, пока не мешает России у нас. Вот церкви русской, церковь оживает, строит храмы, освящает монастыри, семинары, училища, епископов поставляет, соборы, съезды, канонизации совершают. Начинает жить церковь, оживает, оживающая после безбожного мракобесия, полноценной духовной церковной жизни. Вот. Новые восстания эти августские. Разбить, разорить церковь расколами, что мы видим на Украине сейчас у нас. Вот. Филаретовщина беснуется, автокефалисты беснуются, униаты, вся нечисть восстала. А сектантство, что творит, это вообще необъяснимое, невозможно объять ту трагедию, как они прилипают к каждому человеку, тянут эти пауки в свои сети. О, тяжкое время переживает земля русская, но мы знаем, как говорим вам часто, с нами Бог. Никакие филареты не победят все равно церкви русской. Хоть и будем в катакомбах молиться, хоть и в тюрьмах будем, хоть и вечную память себе будем петь заживо, но церковь прибудет, будем знать до скончания века. И врата адова не одолеют и я. Глубоко в это верите. Недавно я прочитал на этих днях книжечку о священномученике Иларионе, архиепископ иверийский, мутроиский по фамилии, сподвижник патриарха Тихона. Какая светлая жизнь! Вот его была. Он умер из Соловков, когда его уже возвращали. В Алма-Ату пересылали, в Санкт-Петербурге умер, и там его похоронили. Сейчас мощи святые обрели его и перевезли в Москву, в Стрительский монастырь, где он был настоятелем этой обители древней святой. Вот так он четко говорит, без церкви нет спасения. И самое страшное трагедия народа – это потеря благодатности церкви. Почему в 20 веке стояли эти старцы, тряслись перед этой советской властью безбожной? Все нашли, шли на любые уступки, и патриарх Тихон, и патриарх Сергий, и патриарх Алексей, и патриарх Пимен. Сохранить благодатность, преемственность не потерять, не пойти на это безбожное сатанинское политиканство в церкви. сохраним благодатность, говорил патриарх Сергий, значит, жизнь церкви сохранится на будущие времена и для будущих поколений. Потеряем мы благодатность, почему патриарх Сергий, будучи митрополитом, и дрожащий со слезами на глазах под рукой подписывал это воззвание, вот, о котором сейчас эти любят все болтать, и зарубежники. Вот. Спасти церковь от полного разгрома. Сохранить эту святую благодатность церкви нужно. И они, эти старцы наши, первосвятители, безбожного периода, это бескровные мученики были, исповедники веры Христовой, они сохранили эту благодатность. Сейчас дьявол восстал превратить церковь в обыкновенный театр. То, что мы видим на Украине сейчас, не люблю слово это новое, в Украине какой-то, по-старому, вот, нужно говорить, на Украине, да и все. Вот, типа как Владимирский собор сейчас у нас. И собор вроде нормальный, красивый, и вроде там и служба идет, и кадилами машут, и свечки горят, а благодати нет. Там уже не собор, не дом молитвы, а кощунственный театр, где кощунствуются службы Божьей. Алтарь как сцена там. Попы все эти ряженые артисты во главе с Филаретом, этим сатанистами, другими его приспешниками его. Литургии там нет, там театральное кощунство идет вместо литургии. Ход как в опере поет там. Вот. Чаши нет тела и крови. Потому что там хлеб и вино остается, благодати нет, они безблагодатны уже. Кто крестится там, тот не крещен, кто венчается, тот не венчанный, кого хоронит, кто кается, тот непрощенный остается в грехах, кого хоронит, тот так и непогребенный остается безблагодатность. Это самое страшное состояние. Человек превращается в кощунство. То, что мы и видим сейчас, видимым образом у нас происходит на Украине. Вот, обман полный людей. Заменить святое таинство, как выражаются безбожники, все идеологи, обрядом. Обряд крещения, обряд венчания, обряд того-то. Ну что ж, обряд есть обряд, а таинства нет. Почему нам нужно стоять твердо за символ веры? За эту единую святую соборную апостольскую церковь стоят. Никаких автокефалий, никаких национальных церквей. Это все ложь века сего, политиканство глупое. Вот, стоять за единую церковь, как стояла вся наша Русь святая и весь православный мир. Вот, и самое главное, не потерять преемственности апостольской. Не потерять Святой Пятидесятницы, не потерять благодати Духа Святого, не превратиться из таинства в обряд какой-то погибельный. Вот, вот это самое главное. В дни лукавые суть сейчас. Не заблудиться сейчас самое главное. Путь истинный. И чтобы твердо идти путем, и когда идешь, знаешь этот путь, легко тебе идти, так и нам духовной жизни. Почему всем говорили, завещевали? Твердо держитесь только Святой Русской Православной Церкви. Она, Мать наша святая, прибудет до скончания века, и никакие силы антихристовы не поколебают ее. Все эти автокефалисты погибнут, все эти филаретовцы, все эти зарубежники, вся эта нечисть, эти крикуны погибнут, и память их не погибнет шумом. А истина, хоть и гонимая, прибудет русской церкви до скончания века. И укрепи, Господи, нашего старца великого, святейшего патриарха Алексия, старца земли нашей украинской, святой блаженнейшего митрополита Владимира. Они молятся. Они терпят, они мудро управляют, право правят, слово истины. Старцами этими и держимся мы во святой, благодатной, канонической православной церкви. Так что и нам всем помоги, Господи, твердо истину знать. стоять за истину. С нами Бог, и силы ада никогда не победят. Вот нашу правду, нашу жизнь духовную, нашу радость, Церковь Святую Православную. Аминь. Вот таково краткое назидание даю вам сегодняшний день, родная моя паства. Помогай, Господи, разбираться будто. Вот, пишут мне письма, печаль. Сейчас идет идеология этой. Все украинские, тики русского, чтобы не было. Вот, у нас Русь святая. У нас национализма нет, вот. И никакой этой украинской церкви и помина не может быть. Этой порнографии духовной нашего 20 века. Мы уже посмотрели, дончане, этого украинского патриарха всея Украины. Вот, но бабы наши молодцы дали этому патриарху Филарету. Вот, кричали, а нафима ж ты ж проклятый такой, вот. 30 лет мы тебе верь, молились за тебя. Последние копейки тебе носили, верили в тебя. Ты нашу веру растоптал, анафема такой. Ты наши деньги все пограбил, эти копейки несчастные, вдовьи. Вот, ты подсмеялся над нами, проклятый ты человек. Правильно ему дали. Я в прошлый раз говорил, жаль, что я тогда не был в Мариуполе, как Никола на соборе. Верим, я бы ему бороду оторвал бы бесу этому, точно. Вот, оторвал бы, и греха бы не было, Бог бы мне тогда все грехи простил. И мариупольцам всем прощаю, что они над бесом вот, поучили его как нужно. Правильно так и нужно с бесом поступать, во славу Божию, вот так. Браво, мариупольцы! Вот, прогремели вы положительно, как Никола Чудотворец, на весь мир прогремели. Стоянием за веру православную. А эта нечисть придет, время вся уйдет. На свалку истории, как мазепы эти все, точно так и эти филареты и вся прочая нечисть. А церковь прибудет до скончания века. И никакие расколы, никакие силы зла адского, никакие зарубежники, никто не одолеет истины Христовой до скончания века. Вот все, что хотелось мне сказать вам в сегодняшний день. Возлюбленная паства моя, меньше читайте лжи сейчас. Зарубежники эти пишут, такую ложь на церковь. Такие пишут, сергеяне мы какие-то, и вся нечисть поначитается, потом дуреет, ходит, ой, мы же сергеяне какие-то уже. Мы Русь святая, вот, а это все они там раскольники, отщепенцы там, зарубежники погибающие, расколи, сатанисты погибающие служат. Гордыню своей, сатане, дьяволу служит. А у нас была и будет и есть. Угодников там нет никаких на загранице. Вот, на Руси себе, вот, пожалуйста, мощи. Священномученика Виктора открыли мощи сейчас, вот. В ссылке он умер мученически. Вот, тоже сомневался в истинности митрополита Сергия. Потом митрополит Иларион убедил, вот его, доказал ему всю, вот, истинность Церкви Христовой. И он мужески, мученически, спокойно в ссылке умер. Сейчас открыли, все село было неверующее, некрещенное, где он был похоронен. С трудом нашли его могилку, открыли совершенно нетленные, благоухающие мощи. Так все село крестилось. Все батюшки оторопели, где же крестить все село? Да в реку всех согнали сейчас, а зетки он Русь державная, я читал, вот. И да хорошо, что прихватили с собой крестик, да все село крестили, все увидели истинность. Вот, церкви Святой Русской Православной, а мощи священномученика Илариона, архиепископа Троицкого, тоже нетленно совершенно обретены. Дальше Бог прославляет Русь святую ликом святых угодников Божьих. Вот все, что я хотел вам рассказать сегодняшний день и объявить. Сейчас мы, значит, оканчиваем службу Божию, вот, молебное пение совершаем и пойдете домой отдыхать в свояси. Наступает последняя неделя Святой Пятидесятницы. перед праздником Святой Троицы. Службы у нас будут завтра. Праздник наших просветителей не Украины, а славян, Кирилла и Мефодия, всех святославянских народов. И сербы, гонимые сейчас от безбожников-сатанистов-натовцев, и болгары, и чехи, и словаки, и Русь святая, все празднуют память своих просветителей Кирилла и Мефодия и день мученической кончины священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, отоклятого Стеньки Разина, погибшего в Астрахани в одни мятежа, вот, разбойничего. Совершать будем 4 часа сегодня вечернюю и по лилийной утренню, и завтра будем читать акафист священномученику, патриарху Ермогену, Кириллу и Мефодию, и будем совершать святую божественную литургию в завтрашний день. Во вторник продолжаем праздновать праздник Вознесения Господня. Во память прославления в лике святых угодников Божий священномученика, патриарха Ермогена. Страдайте за правду, борца за чистоту веры православной с католиками, с этими поляками, униатами сатанинскими. Вот, победил старец Ермоген. Будем совершать его святую память во вторник. В среду читать будем акафист Вознесения Господня и братский акафист с пением Божьей Матери. И совершаем лавские радости, обрадованные, о спине Твоим нас не оставляющие. В среду, в четверг отдохнем немножко, в пятницу отдаление праздника Вознесения Господня. Из четверга на пятницу переносим святить для Никиты, епископа Новгородского, в пятницу и как память совершим по милости Божией. Суббота у нас на этой неделе Троицкая, родительская, поминальная суббота. Поминаем всех от века почивших православных христиан, напоминая, сохрани Господь, писать там некрещенных, самоубийцы и прочие, за них церковь никогда не молится. Грехи их не себе на душу не берите. За самоубийц никогда не молится церковь. Вся хула на Святаго Духа не простится во веки. Это мы должны знать четко. Вот, за некрещенных тоже, это все бабьи какие-то забабоны. Вот, молится за кого? Не за вешальников, а кого повесили мученически, скончался. Не тот, кто в омут бросился, утопился, а за утопленников, кто несчастный случай, купался человек, переправлялся где-то, что-то делал на море или на реке и утонул. За этих несчастных, поглощенных землей и все прочее.